Глава 29. Внутри башни царила полная темнота. Но темнота непростая. Это была та самая непроглядная черная мгла, которую мог навеять только сам Рассалом. Она обволакивала Глэкина, но он не был перед ней беззащитен. Как только он вступил в башню, руны на его мече заиграли нежным голубым огнем. Образы рукоятки, которыми были выложены все стены, моментально откликнулись на свет меча и начали пульсировать бледно-желтыми лучами, будто поддерживая ритм огромного волшебного сердца. Голос Магды преследовал Глэкина и внутри башни, и теперь он стоял у подножия лестницы в глубине первого этажа, стараясь вычеркнуть из своего сознания ту безысходность и боль, которые звучали в этом голосе, зовущем его назад. Он знал, что если начнет прислушиваться, то это лишь ослабит его. Сейчас о Магде надо забыть, как и обо всем остальном, что находится за стенами замка. Теперь во всем мире есть только Рассалом и он сам. И их тысячелетний бой должен закончиться сегодня здесь, а ему предстоит позаботиться об этом. Глэкин выждал немного, чувствуя, как энергия меча вливается в его тело. Ему было приятно держать его в руках, будто он вновь соединился с потерянной когда-то частью собственного тела. Но даже сила меча не могла заглушить до конца то глубокое отчаяние, которое он испытывал в эти минуты. Сегодня ему не видать торжества. Даже если он сумеет убить Рассалома, это придется оплатить наивысшей ценой, ведь победа над ним уничтожит и цель его собственного существования на земле. Он станет ненужным для сил, которым служил столько лет. Если ему суждено поразить Рассалома, он постарался отбросить эти мрачные мысли. Нет, так не начинают бои. Надо обязательно настроиться на победу, иначе никогда не выиграть сражение. А он должен на этот раз выиграть. Глэкин огляделся и почувствовал, что Рассалом сейчас находится где-то наверху. Но почему? Там ведь ему никуда уже не уйти. Он взбежал по ступенькам на второй этаж и остановился, напряженно прислушиваясь к своим чувствам. Да, Рассалом определенно сейчас где-то сверху. И все же плотный холодный воздух даже здесь таил в себе какую-то скрытую угрозу. Отражения рукояток пульсировали в темноте, как крестообразные маяки в густом черном тумане. Невдалеке справа он увидел смутные очертания лестницы, ведущей на третий этаж. Никакого движения в башне по-прежнему не было. Тогда Глэкин направился к следующему пролету и здесь снова остановился. Неожиданно вокруг него что-то медленно зашевелилось. Он отступил к стене и стал внимательно наблюдать, как неуклюжие темные фигуры стали одна за другой с большим трудом подниматься с холодного пола. Окинув помещение молниеносным взглядом, он насчитал в нем не меньше дюжины полурастерзанных солдатских трупов. «Так значит, Рассалом был не один, когда скрылся в башне», – размышлял он. Как только мертвецы начали свое медленное шествие по направлению к нему, Глэкин занял удобную позицию на лестнице, прислонившись спиной к стене, и приготовился достойно их встретить. Они не могли напугать его. Он прекрасно знал размах возможностей Рассалома и был хорошо знаком со всеми его уловками. Эти ожившие куски мертвой плоти были не в силах причинить ему никакого существенного вреда. Зато они серьезно озадачили его. Чего же хотел достичь Рассалом таким гнусным трюком? Совершенно механически Глэкин встал в боевую стойку, слегка расставив ноги, правая чуть позади левой, и выставил меч перед собой, крепко сжимая его обеими руками. Трупы продолжали наступать. Но с ними не надо было сражаться. Он знал, что сможет спокойно пройти через их ряды, просто касаясь этих тварей мечом, и они сразу же повалятся от одного легкого прикосновения. Но этого ему было недостаточно. Инстинкт воина повелевал наносить врагу жестокие удары. И Глэкин с удовольствием подчинялся этому инстинкту. Он с ненавистью бил по всему, что было связано с Рассаломом. Эти мертвые немцы должны зажечь в нем огонь, который будет так необходим ему для последней встречи с их хозяином. Трупы к тому времени набрали уже приличный темп наступления, и теперь полукруг их темных фигур почти сомкнулся возле него. Мертвецы, угрожающе тянули вперед руки со скрюченными пальцами, будто хотели разорвать его своими обломанными ногтями. Как только первый кадавр подошел на достаточно близкое расстояние, Глэкин начал орудовать мечом, рубя им направо и налево и отсекая бесчувственные руки и головы. При каждом соприкосновении с мертвецом по всей длине клинка проходила вспышка белого пламени, раздавалось короткое шипение, и меч с легкостью срезал части трупов, а уже потом от их тел поднимались струйки желтоватого дыма. Кадавры оседали и один за другим валились на пол. Глэкин яростно махал мечом, со свистом описывая клинком широкие дуги. Дикость, развернувшаяся перед ним кошмарной картины, заставляла его крепко стискивать зубы. Но не бледные безразличные лица наступающих покойников так поражали его, и даже не адская вонь, исходившая от них, а полная тишина вокруг. Не было слышно ни команд офицеров, ни криков боли и ярости, ни кровожадных призывов. Только звук неуклюже шаркающих ног, его собственное дыхание и свист меча. Это было не сражение, а какая-то рубка мяса. Он лишь вносил свой заключительный вклад в ту резню, которую учинил здесь Рассолом всего несколько часов назад. Но трупы продолжали наступать, холодные и безразличные. Задние подталкивали передних, и круг все сильнее сужался. Когда половина кадавров уже лежала у его ног, изрезанная и расчлененная, он вслепую сделал шаг назад, чтобы освободить себе побольше пространства, и, наступив при этом на мертвеца, покачнулся, теряя равновесие. Сразу же где-то сверху за его спиной началось неожиданное движение. Глэкин оглянулся и увидел, как два трупа падают на него с верхних ступенек лестницы. Под их тяжестью он не смог уже устоять и повалился рядом с кучей поверженных тел. Но прежде чем он успел скинуть с себя этих двух мертвецов, другие начали вставать и наваливаться на него, очень быстро пригвоздив его к полу массой в добрых полтонны. Однако Глэкин продолжал сохранять спокойствие, хотя ему становилось уже трудно дышать под их весом. К тому же он давился от немыслимого зловония, смеси запахов, обгорелой плоти, запекшейся крови и экскрементов, который особенно сильно шел от покойников с повреждениями в кишечнике. Откашливаясь и пытаясь задержать дыхание, он напрягся и мощным толчком высвободился из-под давящей массы смердящей плоти. С трудом встав на четвереньки, он вдруг почувствовал, как прямо под ним завибрировали каменные блоки. Он не мог сообразить, ни чем это вызвано, ни какая угроза может скрываться за этим. Глэкин знал лишь одно. Ему надо как можно быстрее выбираться из этого места. Собрав остатки сил, он стряхнул с себя последних мертвецов и одним прыжком очутился на лестнице. Сзади послышался страшный скрежет камня о камень. Стоя на безопасных ступеньках, он обернулся и увидел, что часть пола, на которой он только что лежал, прижатой кучей покойников, провалилась, унося с собой вниз немало кадавров. Раздался страшный удар, и камни вперемешку с останками солдат образовали жуткую груду на полу первого этажа. Потрясенный Глэкин прислонился к стене, чтобы перевести дыхание и прочистить ноздри от засевшего в них невыносимого зловония. Видимо, у Рассолома были какие-то причины, чтобы оттягивать начало битвы. Он никогда ничего не делал без умысла. Но только зачем ему все это понадобилось именно сейчас? Поднимаясь на третий этаж, Глэкин снова заметил движение на полу. На верхней ступеньке появилась отрубленная рука в черном эсэсовском манжете, которая быстро подползла к нему, помогая себе пальцами и обрубком плеча. Ничего не понимая, он продолжил свой путь наверх, пытаясь припомнить все ухищрения и уловки Рассолома и гадая, что он замыслил на этот раз. Но на половине пути Глэкин почувствовал, что на лицо ему начинает сыпаться пыль. Не глядя наверх, он сразу же прижался к стене, и в тот же миг мимо пролетела огромная гранитная глыба и с грохотом раскололась на том самом месте, где он стоял всего секунду назад. Глэкин поднял глаза и увидел, что следующий камень тоже изменил свое первоначальное положение Он был сдвинут ровно настолько, чтобы свалиться ему прямо на голову. Очередная пакость Рассолома? Но неужели он все еще надеется покалечить или обезоружить его? Ведь он должен прекрасно понимать, что все его трюки лишь немного задержат неизбежную схватку. Но что касается исхода этого боя, здесь обязательно произойдет именно то, что предначертано судьбой еще много веков назад. У Рассолома было гораздо больше возможностей, которыми его наделили темные силы. Поэтому раньше он так часто одерживал верх. Основными его достоинствами считались контроль над светом и тьмой и способность подчинять своей воле животных и неодушевленные предметы. Кроме того, Рассолом был неуязвим для любого оружия, кроме меча Глойкина с древними рунами. У самого же Глойкина не было таких преимуществ. Хотя он никогда не болел и был не подвластен времени, обладая при этом сверхъестественной силой и жизнеспособностью, его тело могло быть повреждено в результате простого механического воздействия. Ведь он чуть не погиб вчера в ущелье. Никогда еще за все время своего существования он не чувствовал так близко дыхания смерти. На этот раз ему удалось выжить только с помощью Магды. Но теперь силы противников были почти равны. Рукоятка и клинок соединились, и этот меч находился в руках Глойкина. У Рассолома же оставалась его власть над стихиями, но в стенах замка он лишался большой свободы маневра и не мог уже отступить отсюда, чтобы встретиться с Глойкиным в другое время. А значит, все произойдет сегодня. Сейчас. Глойкин осторожно поднялся на третий этаж. Здесь было пустынно. Ничто не двигалось, никто не прятался в темноте. Но, подходя к следующему пролету, он почувствовал, как задрожала вся башня. Лестница закачалась, треснула и площадка, на которой он стоял, а потом обвалилась почти под самыми его ногами, оставив Глойкина стоять на узком выступе, прижатом к стене. С осторожностью глянув вниз, он увидел, как камни падают и разбиваются о пол первого этажа, поднимая огромные облака пыли. «Теперь уже близко», — думал он, переводя дыхание. «И все же еще не совсем». Глойкин внимательно изучил вызванные Рассоломом разрушения. Они затронули только лестничную площадку. Комнаты третьего этажа оставались на своих местах за стеной, к которой он сейчас был прижат. Тогда он повернулся к стене лицом и сантиметр за сантиметром начал боком пробираться по образовавшемуся узенькому карнизу к следующему пролету лестницы. Но когда он достиг двери, ведущей в смежные комнаты этажа, она неожиданно распахнулась, и перед Глойкиным возникли еще два мертвеца, готовые в любой момент свалиться на него и столкнуть вниз. Однако, едва коснувшись меча, они тут же обмякли. И все же их тяжести оказалось достаточно, чтобы Глойкин покачнулся немного назад. Лишь ухватившись свободной рукой за дверной косяк, он сумел избежать страшного падения и повис на раскачивающейся двери над пропастью, в которую чуть было не угодил. Оба кадавра, которым уже не за что было схватиться, тяжело рухнули вниз на каменные обломки. После этого Глойкину удалось забраться в дверной проем. Здесь он решил немного передохнуть. «Сейчас даже слишком близко», — подумал он, облегченно вздохнув. Но теперь, по крайней мере, он мог хотя бы предположить, что задумал его давний враг. Наверное, он решил сбросить его вниз, а потом обрушить на него всю внутреннюю часть башни. Ведь даже если бы эти тонны камней и не убили его до конца, он, по крайней мере, лежал бы под ними, как в западне. «Да, это у него могло получиться», — думал Глойкин, осматривая помещение в поисках очередных трупов, поджидающих своей очереди. Если бы Рассолому удался этот план, то потом он использовал бы трупы, чтобы они расчищали каменные обломки, пока меч не окажется на виду. А тогда ему осталось бы только подождать, пока в замке появится какой-нибудь путник или даже местный житель, которого он без труда смог бы уговорить вынести этот меч из замка. Тем более, что в нем столько золота. Да, такой план вполне мог сработать. Но все же Глойкин чувствовал, что на этом коварство Рассолома еще не исчерпало себя.